Прославьте Его, ибо Он наш Бог. Слава Ему! Дорогая церковь, прекрасное время сегодня. Время для молитвы. Я слышно, да? Время для молитвы, для нашей такой общей молитвы за наши нужды. Это очень важная часть, потому что, я думаю, у каждого есть из пришедших здесь нужды. Видите, у меня целая такая есть пачка. И я думаю, это маленький такой процент тех нужд, которые просто написали. А сколько нужд есть, которые у нас есть просто в сердце, которые знают, возможно, только самые близкие друзья. Возможно, есть такая нужда, которую просто знают только ты и Бог. И мы приходим, и мы ожидаем чего-то от Бога. Мы все равно ожидаем от Бога, что Он ответит. И я хотел бы коротко поделиться с вами словом, и будем молиться. Будем молиться за эти нужды. Я прочитаю два места Священного Писания. Первая книга притчи, 25 глава, 2 стих. Всего один стих из притчи. «Слава Божия облекать тайное дело, а слава царей исследовать дело». Первое место. И откровение. Откровение Иоанна в 5 главе, я буду читать с 1 стиха. Иоанн описывает свое видение, то, что он видел, и вот он пишет. С 5 главы, с 1 стиха. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее». Знаете, апостол Иоанн, он видит в видении ангела. И этот ангел приходит, да, и написано, видит он такую книгу. Это книга, запечатанная семью печатями. И написано такие слова, что никто на земле, ни под землей, вообще никто не может ее прочитать. Иоанн говорит, я много плакал о том, почему никто не может прочитать. Дорогие братья и сестры, первое место, которое я прочитал, книга притчи, да? И там пишется о том, что слава Божия – это облекать тайное дело. Вторую часть мы, возможно, не будем сегодня о ней говорить, потому что о славе царей мы и так все прекрасно понимаем. Но вот я хочу говорить о первом моменте. Слава Божия – облекать тайное дело. Дорогие друзья, кто из вас уже точно уверен и знает, для чего ему вот эти нужды, которые он пишет, для чего Господь в твою жизнь это допустил? Я думаю, есть те люди, которые не понимают. Я думаю, сегодня много таких людей. И я думаю, сегодня есть на этом месте, ты пришел, и для тебя тайна, почему в жизни твоей это происходит. Ты не понимаешь, Господь, для чего ты это допустил? Что ты хочешь мне сказать? Что ты мне хочешь показать? Но мы видим, Слово Божие нам о том говорит, что слава Божия – это облекать тайное дело. Дорогие друзья, Иоанн, он много плакал. Он много плакал о том, что не находится человека, способного открыть и прочитать эту книгу. Я вспоминаю историю одной сестры, которую я очень хорошо знаю. Ей пообещали очень хорошую работу, с высокой оплатой. И она пришла, это было уже давно, по тем временам, это были хорошие деньги, она пришла устраиваться, и что-то там пошло не так, что-то не получилось, это место было занято. И она в таких расстроенных чувствах, знаете, села в метро, едет и говорит, ну, наверное, все, что не делается, это к лучшему. И прошло некоторое время, и из-за того, что она не устроилась на эту работу, у нее появилось свободное время, она поехала в другой город, услышала слово о Боге и покаялась. Этой сестрой есть моя мама. И после этого покаялась большая часть нашей семьи через этот момент. Казалось бы, в тот момент, когда не дали эту работу, почему? Для чего, Господь? Неужели ты не видишь, что я нуждаюсь в финансах? Неужели ты сейчас, Господь, не видишь мою нужду прямо сейчас? Дорогие друзья, мы верим в Слово Божьему, и там говорится, что слава Божия – это облекать тайное дело. Возможно, сегодня для тебя есть тайна, Господь, для чего? Но, дорогие друзья, можно выбрать первый вариант, как Иоанн, сесть и горько плакать о том, что никто не может. Но мы читаем продолжение, 5 стих, 5 главы. «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять 7 печатей ее». Дорогие друзья, Бог говорит о том, что не плачь, вот он лев из колена Иудина. Есть тот, который уже победил. Есть тот, который еще раньше знал, что у тебя будет эта нужда, и, возможно, ты сам не способен, но только он способен раскрыть и снять эти 7 печатей. Возможно, сейчас тебе кажется, что твоя нужда – это как запечатанная книга, и никто не может тебе помочь. И куда бы ты ни обращался, каким бы, возможно, врачам, или каким бы, возможно, людей ты ни просил, никто не способен дать тебе ответ. Дорогой друг, сегодня на этом месте я хочу тебе сказать, что есть тот Господь, который силен помочь. И сегодня мы пишем нужды сюда не просто потому, что здесь есть некие братья, которые будут молиться. Да, Господь дал власть этим братьям и власть от Господа. Сегодня есть тот, который силен. Сегодня есть тот, там, где человек ставит запятую или троеточие, Господь делает свое продолжение. Сегодня Господь – это тот лев из колена Иудина, который победил. И сегодня прекрасное место вначале читалось, что тайна Господня боящимся Его. И заветы свои Он открывает им. Дорогой друг, если сегодня ты будешь бояться Господа, Он откроет тебе свою тайну. Он покажет тебе, для чего ты проходишь такой путь. Он покажет тебе, что тебе еще, возможно, нужно исправить. И Он скажет, что сегодня твоя болезнь – это не к смерти, но к славе Божьей. Твоя сегодня проблема – это не к смерти, но сегодня, чтобы явилась слава Божья. Чтобы потом, возможно, ты смог засвидетельствовать и другим сказать, что Господь это совершил. Господь это сотворил в моей жизни. Дорогие братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Я хотел бы, чтобы каждый из нас молился с верой. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня молился и просил о своей нужде с верой, и зная, что Господь, Он есть Тот, Который уже победил. Он есть Тот, Который уже победил. И Он знает наперед твою нужду. И Он знает, с чем ты сегодня пришел. И Он говорит, не плачь, не плачь. Сегодня я победил. Сегодня я способен. Сегодня я готов помочь.